Глава 48. О сексе – главном способе закрепощения мужчин или как всю жизнь, делая одно и то же, избежать привыкания. Эта глава будет самой большой, потому что секс в жизни мужчины примерно такое место и занимает. Самое-самое большое. Значительно опережая в рейтинге популярности профессиональный интерес, творчество, хобби и прочие увлечения. Ну, потому что мужики, что вы хотите, у них все мысли об этом самом, вернее, об этих самых, о женщинах, то есть о вас. Вы сомневаетесь, утверждая, что вашему мужу не до женщин, потому что он с утра до вечера тягает штангу? А для чего тягает? Для того, чтобы понравиться женщинам. Ну, не мужчинам же. Простите, но физическая сила самца — это в первую очередь для самок. А ваш, вы говорите, ничего уже не может, но хочет? Даже уже и не хочет. Тогда хочет хотеть или хочет захотеть хотеть. Потому что мужик не может не хотеть. Ведь главное его предназначение все-таки это... Да не это, а это! Сохранение на планете Земля человеческого рода. Чувствуете, какая глобальная задача? А вы... пристает, как будто вам не нравится, и как будто он способен не приставать. Это же инстинкт, против которого не попрешь. Ах, он пристает не только к вам. Ну, что тут сказать? Правильно делает, с точки зрения биологии, потому что чем большее количество самок самец, простите, покроет, тем выше его шансы поучаствовать в деле сохранения вида и продолжить свой генотип, который этой самке готов предложить любой другой генотип со своим набором переданных ему предками хромосом. Потому что тоже заинтересован, чтобы его генеалогическое древо не увяло, а расцвело бурным цветом. Законы биологии, что тут поделать? Не согласны? Хотите, чтобы ваш самец принадлежал только вам, несмотря на все законы биологии? Трудно, но в принципе возможно. Если в процессе этого самого продолжения рода вы сможете подменить собой всех остальных самок удовольствиями, которые вы ему способны доставить. Теперь поняли? Ну вот и прекрасно, тогда можно переходить к деталям. Да не к этим деталям. Сразу к этим деталям рано, потому что вы о них еще ничего не знаете. Что значит «знаете»? Видели? Ну, это еще ничего не значит. И не только видели? Это тоже не показатель. Потому что то, что вы видели и не только видели, это лишь малая часть того, что вам надо знать про мужскую околосексуальную физиологию и психологию. Откуда эту информацию можно узнать? Лучше всего от родителей. Впрочем, к ним вы вряд ли обратитесь. Тогда поинтересуйтесь у подруг. Правда, эти будут основываться на своем очень спорном опыте. И такого наговорят. В идеале спрашивать о мужчинах надо у мужчин. Уже пробовали? И что? Ничего не хотят рассказывать, но готовы все показать? Нет, показывать не надо. Что ж тогда делать? Остается обращаться к средствам массовой информации. Несколько слов о пользе сексуального просвещения. С техникой этого дела лучше знакомиться посредством просмотров кинофильмов, отмеченных на кассетах тремя и больше звездами. Там все очень подробно и очень доходчиво, и мужиков можно рассмотреть во всех подробностях даже лучше, чем если самой. Ну что, все понятно? Вопросов по просмотренному учебному видеоматериалу нет? Нет. Теперь внесем некоторые поправки. Во-первых, кричать «Das ist fantastisch» каждый раз не обязательно, это немецкая специфика. Во-вторых, те мужики, что вам показывают, не норма, а отклонение от нормы в большую сторону, усиленные оптическими спецэффектами. Так что не надо ничего подобного ждать от своего возлюбленного. И сколько раз подряд хотеть вас, сколько хотят женщин, те бравые парни на экране, ваш возлюбленный вряд ли сможет. Потому что те с перерывами в съемках на обед, ужин, ночной сон и отпуск. Хотя и кажется, что все это без перекуров. Плюс к тому им иногда помогает отварной рис, который вместо того, что должно быть вместо риса. Далее в жизни интимная связь обычно заканчивается не совсем так и не вполне там, где показывают в кино, иначе бы дети просто не рождались. Поэтому не надо пытаться копировать видеоматериал буквально. Надо просто посмотреть и принять к сведению, что можно так и так. И обратиться к научно-популярной литературе на тему сексуального воспитания. Книг на эту тему предостаточно. Информацию в большинстве своем они предлагают нужную. Правда, написаны они, ну как, примерные инструкции по использованию бытовой техники. Возьмите ключ в правую руку, поверните его бороздкой вниз и под углом 80-115 градусов осторожно воткните в замочную скважину. Но знаете, если так писать, отобьешь к этому делу всякую охоту. Потому что если помнить, что надо бороздкой вниз, выдерживая 80-115 градусов, ничего вообще не выйдет. В этот момент думать о градусах противопоказано. И вообще думать противопоказано. Так что если читать такую литературу, то выбирай наиболее интересных и литературно одаренных авторов. По возможности мужчин. Потому что мужчины лучше понимают мужскую психофизиологию. Ведь про себя пишут. Для более углубленного изучения интересующего вас предмета рекомендую брать в библиотеках анатомические атласы и учебники по нормальной физиологии. А лучше сразу поступайте в мединститут на уролога. Там вам все очень подробно объяснят и покажут. После завершения изучения голой физиологии рекомендую обратиться к любовной психологии, для чего посмотреть совсем другие фильмы и почитать совсем другие книги. Классические фильмы и классические книги, где не только про это, но еще и про любовь, и значит очень много про мужчин. И лишь после этого, вооруженной крепкой теорией, переходить к практическим занятиям. Ну, как? Не получается? Как так не получается? Почему не получается? Вроде делаем все, как в книгах написано, один раз, другой, третий, а выходит все хуже у него. То есть я хочу продолжать закреплять материал, а он уже не хочет. Или еще не хочет, но уже не может. Он что, не обучаем? Да бросьте вы. Очень даже обучаем. Просто он мужчина и устроен несколько иначе. И когда вам кажется, что он не хочет, он на самом деле хочет, но не может, потому что женщина может сколько угодно, а мужик лишь сколько может, и после того, как сможет, некоторое время не может. Уф. Нет, так сразу не объяснить. Придется подробнее. Секс – норма мужчины как объективная предпосылка периодичности семейного счастья. Секс-норма – это его норма, когда ни больше, ни меньше, когда ровно столько, сколько ваш муж хочет иметь с вами дел в месяц. Вот, к примеру, ваш муж сколько? Каждый день. Ваш? Пару раз в неделю. А ваш? Хочет всегда и много? Вы, простите, сколько замужем? Третий день? Тогда все понятно. Тогда и должен хотеть всегда, потому что дорвался. Медовый месяц даже импотент будет стремиться к рекордным показателям. А вот после, через полгодика, год... Как? Не стал он вас хотеть чуть меньше? Не стал? Тогда подождем еще полгода. Ну что, после завтрака уже не бросается, да и в обед как раньше не пристает. Ну, значит, пора устанавливать его секс-норму, которая у мужчин объективный показатель. Не понимаете, почему объективный? Потому что мужчина, в отличие от женщины, не может заниматься этим без желания и не может стимулировать отсутствующее желание. У него все его эмоции снаружи и спереди. Так что сразу видно, хочет он чего-нибудь или не хочет. Это он с любовницей еще может, собрав волю в кулак и напрягшись, не упасть в грязь лицом. А с женой, которую видит каждую ночь, этот номер не пройдет. С женой он будет таким, каков есть на самом деле. И тут хоть обижайся, хоть не обижайся. А многие обижаются, говоря, что до этого он, а теперь, и значит, наверное, разлюбил. Может, и разлюбил, но, скорее всего, подуспокоился, пришел к своей норме. Теперь я расскажу, как ее определить, эту норму. Вначале надо пристать к мужу со своими желаниями и приставать до тех пор, пока он не взмолится о пощаде и пригрозит разводом, если домогания будут продолжаться с такой частотой. Возьмем это за секс-максимум, на который ваш муж способен. Затем подержим его в черном теле, ссылаясь на плохое самочувствие, заботы, усталость. День подержим 2-3, до тех пор, пока он не поставит ультиматум. Или сегодня вы, или завтра он с кем угодно. Дни воздержания определим как секс-минимум. А истина, как всегда, будет посередине. Между секс-максимумом и секс-минимумом. Между ними будет секс-норма. Конечно, этот метод очень приблизительный. На самом деле есть еще различные обусловленные физиологией, психологией, экологией и чем только не обусловленные спады и подъемы сексуальной активности. Болезни, депрессии, неприятности, ссоры, негативно влияющие на желание мужа. Наконец, есть старение и угасание функций. И все это надо учитывать. Как? Наблюдая за мужем. Например, отмечая в календаре числа ваших взаимных симпатий. Не исключено, что через год вы сможете обнаружить какие-нибудь закономерности его желаний или нежеланий. Чисто календарные, циклические. Или зависящие от миллиметров ртутного столбца. Климата, магнитных бурь, солнечной активности. Графика выдачи зарплат. Тогда вы сможете прогнозировать его сексуальные настроения, подстраиваться под его возможности, а не гадать, чего это он вдруг охладел к вам или, напротив, набросился, как скаженный. И сможете... Что? Опять не сможете? А на этот-то раз почему? Вы ему сказали, что он вас не удовлетворяет? Что же вы хотите? Он к вам теперь месяц не подойдет, если вообще подойдет. Надо же думать, ведь я уже предупреждал. Ну вот скажите, какое самое больное место у мужчин? Кто сказал, если ногой? Ну, в принципе, можно и ногой, только эффект от такого удара будет временный, и мужик быстро очухается. А вот если в то же место не ногой, то удар может выйти смертельный. Потому если за зрение отвечают глаза, за слух уши, то самолюбие помещается именно там, в штанах, по крайней мере, у мужиков. И если вы этого не поняли, вы про мужиков ничего не поняли. О мужском самолюбии в сексуальной сфере. Можете объявить мужчине, что он писаный урод, посмотрит в зеркало и согласится. Можете сказать мужчине, что он не Шварценеггер, расстраивается и забудет. Можете усомниться в его организаторских способностях, обидеться, но ненадолго. Можете не поверить, что он поймал полутораметровую уклейку, обидеться надолго. Можете объявить, что та команда, которая играла с их командой, забила гол в положении не вне игры. Обидеться до конца жизни, но через неделю забудет. Можете даже уронить на темечко мужика горячий утюг, он сильно разозлится, но потом простит. Но попробуйте только задеть его интересы, расположенные ниже пояса, взорвется, как граната-лимонка, как две гранаты-лимонки в одной связке, потому что то, что ниже пояса, святое, святее всего того святого, что расположено выше пояса. Не верите? Рискните провести эксперимент со своим любимым мужчиной. Скажите ему, что он слабак в постели, хоть и дважды чемпион мира в закрытых помещениях. Не хотите? Потому что догадываетесь, что последует? Правильно догадываетесь. Хотя, казалось бы, чего беспокоиться о посредственных результатах в постели, если на арене чемпион всего земного шара. А он, тем не менее, расстраивается и хочет выиграть именно это ничтожного масштаба соревнования. И все хотят, ведь это самое главное мужское соревнование, самцов с самцами. Однажды во Франции провели масштабный социологический опрос мужчин и женщин. И тем и другим задавали один и тот же вопрос. Сколько раз в неделю вы имеете сексуальный контакт с противоположным полом? Опрос был анонимный. То есть своего адреса и фамилии сообщать не надо было. Вообще ничего сообщать не надо было, кроме того, сколько имел. Так вот, в итоге опроса выяснилось, что мужчины занимались любовью в неделю в 2 с лишним раза больше. И как же это интересно мне знать, французские мужчины имели контактов с противоположным полом в 2 раза больше, чем противоположный пол с ними? Из чего такая разительная разница? Все из-за того же, из-за мужского самолюбия, которое заставляло сильный пол даже в анонимном обследовании соревноваться друг с другом и завышать свои возможности. И ваш муж такой же. Если вы хотите, чтобы он был при вас, станьте ему в этой извечной мужской игре союзником. Подыгрывайте ему, даже если он, по вашему мнению, этого не заслуживает. Даже если он почти недееспособен. Все равно твердите, что он самый-самый. Не дай бог вам упрекнуть его в его немощи. Вы заимеете себе врага до конца жизни. Но он хочет меня лишь раз в полгода. И что? Ну, раз в полгода мало. Уйдите от него. Как так уйти? Так и уйдите к другому, к лучшему, который хочет хотя бы раз в квартал. Нет, мой муж мне нравится, я к нему привыкла. У нас дети, хотя он и... Тогда вам надо... Муж – импотент или проблема, которая не может помешать семейному счастью. Во-первых, надо приложить максимум усилий, чтобы разобраться в его слабости, сходить к специалистам. Мы были у врачей. Не ограничивайтесь вашим городом. Вполне возможно, что где-то есть специалист, который занимается именно этой проблемой. Мы искали везде. И за границей? Это дорого. Это бесплатно, если, к примеру, с помощью сети интернет выйти на людей с подобными проблемами. В цивилизованных странах они часто объединяются в общество и с удовольствием делятся информацией. А если все это не поможет? Но вы хотите сохранить семью? Да. Тогда терпите или находите возможность решать свои женские проблемы суррогатными способами. А муж утвердите «да», наверное, раз в полгода немного, но зато как? Ради такого качества можно потерпеть не то что полгода, полвека, потому что меньше да лучше. Лучше вообще один раз, если много, но не так. Если думаете о семье, можете считать, что вам очень крупно повезло. Как чем? Тем, что ваш муж будет только вашим, потому что не способен уйти от женщины, которую удовлетворяет к той, которой раз в полгода мало. А насчет недостаточности сексуальных удовольствий можете не переживать, ведь если говорить не о зачатии детей, а об удовлетворении женской страсти, то в этой области недееспособных мужиков не существует, даже если у него между ног только ноги. Вы усмехаетесь? Зря. Это лишь доказывает вашу, вернее, нашу общую в этом деле ущербность. В более сексуально развитых обществах дело обстоит иначе. «Пока у меня есть хоть один палец, я мужчина», — гласит гордая французская пословица. Она о французских мужчинах, но в гораздо большей степени о французских женщинах, которые умеют получать удовольствие от любого мужчины, хоть даже от парализованного глухонемого евнуха. Их женщины любят жизнь и любят мужчин. «Что? Вы готовы на любые эксперименты, но ваш муж не желает вам подыгрывать?» Это уже серьезней. Нежелание доставить вам удовольствие, в отличие от невозможности его доставить, неодолимо. Неумение ищет способ лечения, нежелание отвергает их. Что я могу на это сказать? Ищите причины отказа. Просто так они не возникают. Однажды ко мне пришла молодая обаятельная девушка и долго жаловалась на то, что ее муж желает ее от силы раз в неделю. «Мне мало», — возмущалась она. «Я женщина горячая, мне не достает мужского внимания, тем более, что мой муж совершенно не учитывает в постели мои интересы. Сделает свое дело и носом в стенку». Я слушал и сочувствовал, потому что сильно не повезло женщине. «Ладно, допустим, он не может дать мне любви столько, сколько мне требуется, но неужели трудно компенсировать свою недееспособность ласками? Мне этого будет достаточно». «Вы просили его об этом?» «Конечно, просила». «И что он ответил?» «Он отказал. Ну, разве он прав?» «Не прав». «Ну, вот видите, я ему говорила то же самое, а он...» «Странный какой-то муж», — подумал я, — «или я знаю не все». Через полчаса я узнал именно то, чего не хватало. Оказывается, пару лет назад муж моей собеседницы уехал в командировку. Она привела любовника в их квартиру. Муж приехал раньше. В общем, все как в дурном анекдоте, кроме последующего развития событий. Любовник не выпрыгивал в окно, не забирался в холодильник и не объяснял, что едет в трамвае. И жена не ползала на коленях по полу, пытаясь замолить свою вину. Любовники совместными усилиями побили незадачливого супруга, связали и закатали в ковер, который засунули под диван, на котором продолжили свои упражнения. Девушка, ваш муж — половой гигант, каких просто не бывает. О нем надо писать в Книгу рекордов Гиннесса, а на его малой родине установить бронзовый, ну хотя бы бюст, как самому любвеобильному мужчине планеты. Ему? Ему, потому что он сексуальный маньяк. Раз после того, что с ним было, умудряется иметь с вами интимные отношения, причем раз в неделю, когда, похоже, уже просто терпеть не может. Но как же я? Вы никак. Вы свое сексуальное счастье упустили. И вам остается либо долго, годами залечивать нанесенную мужу рану, подлаживаясь под него, либо уходить к другому мужчине, которому вы пока ничего плохого не сделали. А что касается секса, то вам придется удовлетворять свои потребности самой, не привлекая к этому мужа, если, конечно, не хотите с ним расстаться. И всем тем женщинам, которые недовольны качеством семейного секса, но не способны перевоспитать мужа и не способны уйти, я рекомендую решать свои проблемы самой, чтобы не накапливать отрицательную энергию. Легли себе вечерком в постельку, представили красавчика Ди Каприо с собой на ближнем пруду, на борту фанерной прогулочной лодки типа «Фофан» и все нормально, с семьей нормально. Слово о сексе человеческом и сексе животном, или чем мы в этом деле отличаемся от флоры и фауны. От флоры способ размножения, никаких там почкований. От фауны качеством секса, который в нашем случае требует привлечения не только непосредственно участвующих в этом деле органов, но еще одного главного, который называется голова. Почему-то считается, что человеческий секс – это когда целомудренно, то есть лежа лицом вверх, без ответных реакций и прочих оскорбляющих человеческую нравственность извращений. Можно порекомендовать способ лежа в балахоне с вырезанным в районе живота отверстием в ткани, причем только один, необходимый для зачатия раз. Если уж совсем по-человечески. Соответственно, животный секс — это когда черт знает как. Да кто это сказал? Сами догадались. Вообще-то это только собаки, гиппопотамы и прочая фауна всю жизнь в одной и той же позе, потому что не имеют воображения, свойственного людям. Ну не может догадаться жираф, что можно лежа на спине и задрав к небу четыре лапы, а шеи обвивать сверху партнера. А человек может, за что большое спасибо матушке природе, которая облагодетельствовала нас такими исключительными возможностями, которые мы, к сожалению, используем не в полной мере, потому что не умеем раскрепощать фантазию, ограничиваясь многообразным, но все равно стандартом. Вернее, в голове можем, а вот воплотить эти фантазии на практике нет. Слишком становится страшно, чтобы то, что взбрело в голову... О пользе фантазий в сексе. Между прочим, зря боимся, потому что именно в этих фантазиях заложена наша индивидуальность, которая, в отличие от просто секса, неподменяема. И даром говорят, что жена должна быть для мужа лучшей проституткой, не в смысле, что за предоставленные услуги брать деньги, а в смысле уметь делать то, что умеют проститутки. Причем разговор идет не о позах и телодвижениях, а о реализации скрытых и стыдных желаний клиента. Если жена научилась понимать и удовлетворять такие желания мужа, ему не придется бегать на сторону. А то, что у него эти фантазии есть, я вам даю гарантию, просто он боится изложить их жене. Умной, интеллигентной женщине, которой с такими грязными предложениями обращаться нельзя. Почему нельзя? Потому нельзя, потому что умная, интеллигентная женщина. Ну вот, опять нельзя. Опять рамки и ограничения. Нет в сексе запретов. В сексе возможно все, что не наносит физических и психических травм партнера. Впрочем, возможно и это, если по обоюдному согласию, если ему доставляет особое наслаждение в процессе любовных игр вскрывать вам вены, а вам чувствовать, как из вас медленно вытекает кровь. Валяйте, действуйте. Я таких удовольствий не понимаю, но, может быть, я вообще чего-нибудь не понимаю. Просто не дорос и, наверное, не дорасту, потому что допускаю, что это кайф абсолютный, но уж слишком одноразовый. Вы усмехаетесь насчет каких-то там фантазий, потому что вам с мужем и так хорошо. Вы свои 2000 поз освоили, и вам их вполне хватает. Ну, во-первых, я не о позе лианы, обвившей стебель лотоса, закрытого в бутон на рассвете на вершине горы, обращенной к западу. Это гимнастика. Я о фантазиях, которые позволяют подстегивать физиологию, когда она начинает лениться. В первые годы супружества для достижения сексуальной гармонии вполне довольны и полторы позы для ежечасного ее повторения. Но время проходит, супруги привыкают друг к другу, и вид жены в любых из 2500 поз уже не вызывает супруги тех реакций, что наблюдались 15 лет назад, что очень точно выразил герой одного анекдота, сказавший при виде своей не вполне одетой половины: «Цены бы тебе не было, кабы не была женой». То есть наступает момент сексуального привыкания, от которого до измены и ухода в полтора шага. Вернуть супругов к жизни могут только новые впечатления, которые нужно искать либо на стороне, либо в голове. А что, не попробовать ли нам, отец, то же самое, например, в троллейбусе, в часы пик, в момент проверки билетов? Предлагает жена. Тем более, что проезд у нас уже бесплатный. Да ты что, с ума сошла, возмущает супруг. Удумала тоже в троллейбусе. Ты что, не знаешь, что меня в транспорте тошнит? Эти договорятся и что-нибудь такое удумают, чтобы подстегнуть свою полууснувшую физиологию. Допустим, ты будешь уличная проститутка, я милиционер при исполнении, а сосед за стеной. Так, стоп, у этих тоже все в порядке. Рецептов фантазии я здесь приводить не буду. Слишком они индивидуальны и неповторимы, в отличие от поз. Я могу рассказать свои фантазии, но они другому не подойдут. У другого они могут вызвать совсем иные реакции, например, приступ истерического хохота или бурного возмущения или черной зависти. Так же, как приготовленное по моим рецептам блюдо может понравиться далеко не всем, и чужое блюдо мне, потому что я человек, то есть индивидуальность, отчего и вкус у меня индивидуальный, в отличие от собак, которые всегда любят только кости и только... О пользе желания дать в сексе или дополнение к главе 47. Вначале вновь хочу сослаться на историю про грузин и бутылки. Что? Что не надо? Про бутылки не надо? Ах, про грузин не надо, по крайней мере, в этой главе. Хорошо, в этой главе грузин касаться не буду. Но не могу не напомнить о замечательном их обычае. Дать, чтобы получить больше, и, получив больше, отдать вдвое. Да я о бутылках, а не о том, о чем вы подумали. Впрочем, об этом тоже, потому что принцип тиражирования радости одинаков везде, в том числе в сексе. И в первую очередь в сексе. Ведь если только брать, то брать скоро будет нечего и давать нечего. А вот если давать, получать взамен, возвращать втрое и готовиться принять в пятеро, нет, на этот раз не бутылки, а сексуальные удовольствия. То предела этим сексуальным удовольствием не будет, и ваш семейный секс с каждым годом будет все более интересным, содержательным и неподменяемым никакими профессиональными проститутками, потому что ваш секс будет творческим, а творчество границ не знает. При этом брать на себя инициативу следует женщине, потому что мужику в этом деле много не надо, вернее, надо много, но без изысков. Начинать надо с малого, например, с изображения удовольствия. Пусть даже вы его не испытываете, потому что это тоже забота о партнере – показать, что он способен доставить вам наслаждение. Тем более, если долго изображать, то вы скоро привыкнете и действительно начнете получать то, что изображаете. По себе знаю. И начнете подталкивать мужа к экспериментам своими бурными на все новое реакциями. которых не надо бояться, ведь ваше возбуждение в первую очередь льстит вашему мужу, который смог довести вас до такого состояния, и возбуждает вашего мужа. Только изображая удовольствие, не забывайте о себе, ведь бесконечно работать на мужа невозможно. Показывайте ему, что вам нравится, своими реакциями, бурными встречными ласками. Если он не поймет подобных намеков, объясняйте словесно. Если не помогают слова, лишите его на время удовольствия, чтобы задумался. В общем, воспитывайте с помощью то кнута, то пряника, пока он не поймет, что, получая, должен хоть что-то возвращать. Не догадается, что человеческие отношения, в том числе интимные отношения, не торговля, где выгоду получает тот, кто больше берет и меньше отдает, а совсем наоборот. Потому что чем меньше даешь, тем меньше получаешь, и только щедро делясь, возвращаешь себе сторицей. Очень много возвращаешь. И всю жизнь... Слово о сексуальных «извращениях» в кавычках и их использовании в семейном сексе в мирных целях. Глава для меня тяжелая. Запросто можно нарваться на обвинение в пропаганде сексуальных излишеств и развращении подрастающего поколения в особо крупных размерах. Лучше бы было бы мне помолчать. Но... С другой стороны, использование этих самых излишеств – очень действенный способ удержания мужа в семье. Один из самых действенных, и умалчивать о нем было бы нечестно. Так что я рискну. Только вначале договоримся, что есть извращение и есть «извращение» в кавычках. К настоящим извращениям отнесем сексуальные изыски, причинившие партнерам либо третьим лицам тяжкие телесные повреждения, либо повлекшие за собой их смерть, либо нанесшие урон общественной нравственности по причине их публичной демонстрации, либо осуществленные против воли второй стороны, либо остальные извращения будем считать извращениями условно. Потому что все, что принимается партнерами и не затрагивает интересы других людей, то и норма. Скажу больше, тяга к «извращениям» в кавычках – это чисто человеческое качество, свойственное только людям, потому что парнокопытный и крупнорогатный скот ничего такого отличного от других парнокопытных не желает, по причине отсутствия интеллекта, который отвечает в том числе и за сексуальные фантазии. Отсюда приходится признать, что тяга к «извращению» в кавычках есть одна из характеристик интеллекта, что косвенно подтверждается тем, что в наибольшей степени к экспериментам в постели склонны работники умственного труда, ну, там, различные писатели, режиссеры и прочая интеллектуальная элита. Ну, а раз можно им, то можно и нам. И хватит по этому поводу комплексовать, и не надо пугаться, когда вдруг однажды вам в голову взбредет «Ой, какой кошмар!» Погодите, почему кошмар? Вы хотите его убить, употребить, расчленить и закопать? Или того хуже, съесть? Ой, что вы, нет, конечно, я вообще вегетарианка. Тогда, может быть, сделать его калекой? Побойтесь Бога. Мучить и истязать, чтобы слышать крики и мольбы о пощаде? Да разве я садистка? А что тогда? Я хочу его, а потом, после этого, ой... И все? Все? Че ж вы боитесь? Это как-то не принято и стыдно. Во-первых, в супружеской постели ничего не стыдно. Вообще ничего. Во-вторых, разве вы собираетесь делать это публично, в компании специально приглашенных родственников, друзей и представителей местной администрации? Конечно, нет. Тогда в чем дело? Главное, чтобы согласился он. А если не согласится? Почему? Ведь ему, наверное, тоже уже приелся однообразный супружеский секс. И он будет рад приправить его чем-нибудь остреньким. Все равно не согласится. А вы не спрашивайте, вы действуйте, постепенно вовлекая его в игру. Думаете? Уверен. Тем более, что свои скрытые желания сдерживать бесполезно и опасно, в том числе для окружающих. Потому что рано или поздно они найдут способ вырваться наружу, иногда уже в совершенно извращенной, по-настоящему извращенной форме. Не надо бояться мелькнувших в вашем воображении стыдных мыслей и тут же стараться о них забыть. Раз они есть, значит, они есть. И так или иначе дадут о себе знать. Напротив, следует всячески обдумать эти свои скрытые желания и попытаться найти способ безболезненно для себя и окружающих удовлетворять их. Ведь если с умом, то можно найти способ реализовать не только «извращение» в кавычках, но даже «извращение» без кавычек. Однажды я прочитал заметку о мужчине, который удовлетворял свои сексуальные потребности, демонстрируя органы размножения малолетним детям. Что вы говорите? Мерзавец и извращенец? Извращенец, может быть, мерзавец вряд ли. Потому что нашел оригинальный и безопасный для себя и других способ реализовать свои сексуальные отношения. Он показывал свои гениталии на лестнице в интернате для слепых детей. Ну как? Вы боитесь подумать о реализации гораздо более безобидных фантазий. Зря боитесь, ведь если вы не найдете способ попробовать их на супружеском ложе, то начнете искать любовника по причине того, что вам всегда чего-то не будет хватать. А если это специфическое удовольствие доставит вам муж, вы вцепитесь в него мертвой хваткой, как за источник особого наслаждения, и не отпустите всю жизнь. А то, что у вас какие-нибудь такие желания есть, я абсолютно уверен. У всех есть, ведь мы единственные и неповторимые, в том числе в сексе. Нет? Не убедил? Тогда снимаю свои рекомендации в отношении вас. Но не в отношении мужа. Причем здесь муж? При том, что он тоже индивидуальный, значит, имеет свои тайные сексуальные желания, которые мечтает реализовать. Я точно знаю, что имеет, даже если этого не осознает. А если не имеет, то их для него должны придумать вы, чтобы удержать в семье, потому что нет более сильного способа привязать мужа к своей юбке, как найти и удовлетворить его «извращение», в кавычках, вернее, каждый раз удовлетворять. Нужны примеры? Хорошо, будут примеры. Но лучше общеизвестный, взятый из книг по сексуальному просвещению, чтобы на скандал не нарваться. Итак, пример первый. Доктор, мой муж извращенец. Почему вы так решили? Понимаете, он любит одеваться в женскую одежду и в таком виде ухаживать за мной. А в другом виде ухаживает? В другом виде меньше. Что мне делать? Пойти в магазин. В какой? С женской одежды и подобрать мужу новое белье. Ну, там, колготки, бюстгальтеры. То, что ему понравится и будет хорошо сидеть. Доктор, вы шутите? Ничуть. Если женская одежда помогает вашему мужу исполнять свои супружеские обязанности, почему бы вам не пойти ему навстречу? Если, конечно, вы хотите, чтобы он исполнял эти обязанности. Но это извращение. Это не извращение. Это стимулятор сексуальной активности и гарант супружеской верности мужа. Как так? Ну, вы сами подумайте, куда он в этих своих колготках и бюстгальтере уйдет? Допустим, найдет он себе женщину, уединится, скинет пиджак и брюки и... И что там увидит эта женщина? И что по этому поводу скажет? Вот. Оденется ваш муж и, сломя голову, побежит домой к вам, к жене, которая к этим его выкрутасам относится лояльно, в отличие от случайных любовниц. Понятно? Теперь понятно. И что вы теперь будете делать? Скуплю в магазине все комбинации белье, а еще тушь для ресниц, лак, крем, губную помаду, что он уже никогда и никому. Надеюсь, все остальные тоже поняли. Не до конца, тогда приведу еще один пример, шокирующий, который тоже начну с фразы. Доктор, мой муж извращенец. Почему? Понимаете, когда приближаются мои физиологические сроки, ну вы понимаете, о чем я говорю, он начинает с ума сходить, просто проходу мне не дает. Я понимаю, такое бывает, когда женские дни вызывают у мужчин повышенное сексуальное возбуждение, и то, что ваш муж пристает к вам с просьбами... Он не с просьбами пристает, доктор, он со стаканом пристает. А потом ко мне пристает, но вначале со стаканом. Ну, что на это можно сказать? Можно сказать, вот повезло бабе, вот счастье привалило. Но куда от нее ее муж с этим стаканом денется? Никуда не денется, потому что ни одна другая от него этот стакан не примет. И значит, жить ему в семье до конца своих дней. Даже если его не удерживать, даже если гнать в зашей, никуда он не уйдет. Некуда ему уходить. А то, что неприятно, я понимаю, что неприятно. Но ради такой святой цели. Тем более, что не так уж часто, всего-то раз в месяц. Не нравится то, что я здесь пишу? Мне самому не нравится, но только из песни слова не выкинешь, даже если это песня про любовь. Вернее, тем более, если про любовь, то есть про то, как жить со своим мужем долго и счастливо и умереть в один день. о пользе сексуальных привычек или как сделать так, чтобы ваш муж мог любить только вас. Тут я снова должен поклониться в пояс великому физиологу Павлову, который доказал, что если долго повторять одно и то же действие, сопровождая его поощрением или наказанием, то можно выработать условный рефлекс на что угодно. Например, вначале звучит гонг, а потом вас бьют по башке колотушкой. Потом снова гонг и снова колотушка. Так вот, очень скоро вы при звуке гонга научитесь пригибаться даже без колотушки. И будете пригибаться очень долго, возможно, всю жизнь. Но это очень жестокий пример. Того же результата можно добиться гораздо более мягкими методами. Допустим, звучит гонг, и вам вместо колотушки предлагают еду. Раз 100 подряд. До тех пор, пока у вас при звуке гонга не станет капать изо рта слюна и вырабатываться желудочный сок. А теперь давайте заменим подопытную собаку мужчиной, а еду женщиной. Гонг оставим. Гонг будет звучать при появлении женщины и удовлетворении мужчины посредством нее своих сексуальных потребностей. Итак, удар, женщина, еще удар, еще женщина, снова удар, снова женщина. Опять удар, а женщины нет. Ну и что, что нет? Слюна-то все равно... Фу, в смысле, физиологические реакции все равно имеют место быть при полном отсутствии на месте женщины. То есть выработался тот самый условный рефлекс. Можно опыт усложнить, например, запускать к мужчине вторую женщину, сопровождая ее появление не гонгом, а ударом колотушки в лоб. Смею вас уверить, что очень скоро на эту женщину реакции будут совсем другие. Или запускать третью женщину и в дополнение к ней давать ликеро-водочные изделия и вкусную еду. Соответственно, на третью женщину будут вырабатываться еще более положительные реакции, чем на первую, и уж тем более на вторую. Что и требовалось доказать. Вы спрашиваете, что я доказал? То, что мужчину можно приучать к одной женщине и вырабатывать недоверие по отношению к другим, в том числе в сексе. Как это делается? Выработкой условного рефлекса. На вас, на интерьер, на предшествующую сексу еду, на звук включаемой музыки, на запах, на цвет, на слова и движения, производимые вами в постели. В общем, на все, что окружает вас. И так каждый день много лет подряд, чтобы муж привык, что ему хорошо, когда звучит именно эта музыка, горит именно этот свет и пахнет именно этими пирожками и этими духами. И что получается у него все после музыки, света, запаха и прочих атрибутов вашего интима. Ну, в общем, тот же самый гонг, но разложенный на сотни звуков и запахов. Где, если гонг звучит, все нормально, а если не звучит, то ничего не получается. Ну, не идет эта самая слюна. Таким образом, бесконечно повторяя одни и те же действия, вы создаете механизм запуска сексуального возбуждения вашего супруга, строго индивидуальный, который другая женщина не знает. Ну, не знает она, что любовная прелюдия должна начинаться с пирожков и кофе с ликером, что свет в спальне должен быть красноватым, так как всегда был красноватым, подушка пахнуть лимоном, так как всегда пахла, а музыка играть классическая, и только в этом случае ваш муж неудержимо чего-то хочет, потому что именно эта музыка, цвет и запах прочно связаны в нем с сексуальными удовольствиями. Таким образом, вы препятствуете отношениям вашего мужа с другой женщиной. Тем более препятствуете, чем более индивидуальный и неповторимый обряд предшествует вашему интиму. И чем дольше он закрепляется в подкорке вашего мужа. Смотри страницы, посвященные фантазиям и «извращениям» в кавычках. Я допускаю, что несмотря на чужие запахи и звуки, ваш муж все же изменит вам. Но вот сможет ли он долго жить вне своих околосексуальных привычек – большой вопрос. Очень многие мои друзья возвращались к своим брошенным женам лишь потому, что новая женщина все делала не так. Я их спрашивал, а как так? Ну вот так, отвечали они, так, как у меня дома. Вы все еще сомневаетесь? Тогда приведу еще один классический из практики сексологов пример, подтверждающий, что сексуальные привычки – это больше, чем просто привычки. «Доктор, мой муж имеет со мной отношения только в ванной комнате. А если не в ванной, у него ничего не получается. Совсем? Почти совсем. А в ванной получается? Да, даже по нескольку раз, только зайдем, включим воду и...» «Зачем включим воду?» «Ну, так в этом-то все дело. Когда вода течет, он хочет. Как только кран закрывается, у него все проходит. Это болезнь. Нет, возможно, в детстве, в период гиперсексуальности, он занимался сам с собой в ванной, а чтобы никто ни о чем не догадывался, включал воду. Таким образом, удовольствие ассоциируется у него с журчанием воды, то есть образовался своеобразный рефлекс «вода, возбуждение, удовольствие». И что мне делать, доктор? Продолжать заниматься этим в ванной, а лучше всего поставить пару кранов в спальне. Секс как средство давления на мужа. Вообще-то не посоветую. Секс, он не для мелкого шантажа. Он для совсем другого, о чем я говорил в начале главы. Добиться своего с помощью секса можно. Сказать «не буду с тобой спать, пока шубу не купишь», и ждать той шубы, и, возможно, даже дождаться, но ценой уязвленного самолюбия мужа, что очень опасно. А можно и не дождаться, муж повоздерживается день-другой, пострадает и начнет искать. Нет, не шубу, а более сговорчивую даму, которой шубы много, которой меховой шапки хватит. Ох, покусайте тогда локти. Не надо эксплуатировать любовь мужа к вам. Она стоит дороже, чем шуба, чем даже 100 шуб. В том числе не стоит отказывать мужу в сексе из-за мелких бытовых дрязг. Секс – оружие не для пустяков, для большой войны. Это как атомная бомба, которую приберегают на самый крайний случай. А до того обходятся оружием среднего класса. Ну, там, обидами, слезами, драками, попытками суицида. Наказывать мужа недаванием надо было раньше, до свадьбы. Тогда ваши капризы вам могли еще сойти с рук и могли даже принести вам пользу, потому что вы принадлежали себе и имели полное право требовать за то, что надо ему, то, что хочется вам. А после посещения ЗАГСа это, извините, воровство того, что принадлежит мужу. Нет, конечно, и вам, но и мужу тоже. Он, можно сказать, из-за этого только и женился, чтобы иметь законное основание, когда хочет и как хочет. А вы его лишаете, рискуя перейти из стана любимых в стан смертных врагов. Нет, я знаю, что на Западе женщина принадлежит себе даже в браке и может засудить мужа по статье изнасилования, если тот вдруг полез к ней без ее согласия. Но это у них там. А у нас совсем по-другому. У нас любой суд будет на стороне оставленного без телесных радостей мужа. Так что вы подумайте, прежде чем сексом, как дубиной, размахивать. Еще 100 раз самой пригодится.